Глава 58. Всегда, всегда надо помнить, что на хитрую читерскую рожу с гиперсном найдется кочерга с такими же скоростными характеристиками. Иначе я не получила бы хук в челюсть от жилистой белобрысой кикиморы, поджидавшей за углом. Будто той самой железной кочергой по лицу врезали. Сама такая! Зверская живучесть очень пригодилась. Я не улетела в нокаут, только остановилась, помотала головой и сплюнула кровь. Жилистая тварь насмешливо прищурилась и снова обматерила меня с отчетливым британским акцентом. А потом замахнулась и... Я ни разу не каратистка и боксом никогда не занималась, но бабушка всегда учила. Если нападающий превосходит тебя в силе и скорости, хватай, что под руку подвернется. Главное, потяжелее. Дальше разберешься. Из потяжелее в узком коридоре старинного замка оказался только стул. Обыкновенный деревянный стул с дубовыми ножками и мягкой бархатной обивкой. Им-то я и отбила следующий удар, нацеленный мне в челюсть, а потом, недолго думая, сама, что есть силы, треснула противницу мебелью по голове. Хороший стул. Был. Жаль, что белобрысая мымра не сломалась, как он. Только головой тряхнула и зло зашипела, выдирая из шевелюры пружины и конский волос мягкого сиденья. Ну, второго стула в коридоре не оказалось. То есть... Вооружиться мымре было нечем, а у меня в руках остались две массивные дубовые ножки с фигурными балясинами. Так что мы еще посмотрим, кто кого. «Саша!» Голос Айварда откуда-то со спины заставил меня подобраться. Да и топот многочисленных ног тоже был непонятен. То ли подкрепление, то ли враги. Но моя противница, видимо, на подмогу не рассчитывала. Оскалилась, обозвала меня бичью и ринулась куда-то вглубь полутемного коридора. Вдалеке за спиной я слышала знакомые голоса Айварда, Лоранда и вроде бы Николая. Мои мужчины спешили следом, наверняка и Роксана тоже. Но мне было некогда их ждать, от белобрысой заразы веяло опасностью, угрозой мне, моему гнезду, моим планам на будущее, и я не могла остановиться. Мымру надо было догнать и убить. Иначе она убьет меня и уничтожит всех, кто мне дорог. Или сделает своими безропотными слугами. Правда, другая дочь Гекаты старше, опытнее, и она явно подготовилась к битве. Но мне нельзя ей проиграть. Поворот, еще поворот, лестница, резкий переход от полутьмы к яркому свету ламп и снова полумрак. Винтовая железная лестница, коридор стал уже, картины пропали. Однако у чешского юстициария губа не дура. Погоня на сверхскоростях длилась уже несколько минут. Похоже, они выбрали для своих заседаний самый огромный замок в Праге. Здесь наверняка полно потайных ходов, ведущих в какие-нибудь заброшенные катакомбы. Мы петляли уже под замком, в подземелье, и мымра мчалась пугающе целеустремленно, как будто знала, куда бежит. «Мама дорогая!» Озарила меня, конечно, в последний момент, но я успела притормозить перед очередным поворотом. Только поэтому не влетела в приготовленную для меня ловушку. Проволочная сеть? Надолго она бы меня не удержала. Но мымре и ее компании хватило бы времени, чтобы навредить мне. Убить? Вряд ли. Легко бы я не сдалась. Сеть я сорвала и отбросила в сторону, вместе с двумя держащими ее мужчинами. На моей стороне были только злость и эффект неожиданности, который уже использован. А на стороне мымры — с десяток сверхлюдей, уже давно подпитывающихся ее кровью. 10 против 1? «Мама дорогая, мне конец!» «А ты не такая уж дура, но все равно заноза в заднице!» Англичанка окинула меня презрительным взглядом. «Однако такие, как мы, редкость. Если подчинишься и станешь частью моего гнезда, оставлю в живых. И всех, кого ты уже обратила, тоже. Кроме Лоренда. Конфи должен умереть, чтобы больше никто из них не пытался пролезть в Камарилью». Я молча показала Мымри очень многозначительный и международный неприличный жест. Даже предложи она оставить в живых всех, я бы все равно не согласилась. Подумала бы, но не согласилась. Жить зависимой от прихоти и злобной стервы? Мое гнездо вечно будет на бочке с порохом. Нет уж. Да, боец из меня, как дорогие апартаменты из хрущевки. Но я уже достаточно глубоко занырнула в темную сторону, вошла во вкус. А еще знаю, что северное солнце сильнее западного. Но самое главное, я не готова оставить Лоренда на съедение Мымри. Стерва оценила и мой жест, и мой взгляд. Взмах рукой, и на меня накинулось сразу трое. Первого я вырубила ударом колена в пах, а потом каблуком по пальцам ноги. Но на его место сразу встал другой. Продумано. Нападать одновременно вчетвером, только мешаться друг другу. А трое идеально. И всегда есть свежий на замену. Твари. От злости у меня сразу открылось третье дыхание, минуя второе. И очередному подвернувшемуся мне под руку просто оторвала голову голыми руками. Мне, правда, тоже уже досталось. В пылающем после удара ухе оглушающе звенело. Но даже сквозь шум я услышала приближающиеся голоса. Ко мне спешила подмога. Вот только Мымра притащила с собой десятку матерых хищников, которых выкармливала почти 300 лет. Мои мальчики для них на один зуб. Осознание, что могу потерять Лоренда и Айварда, потому что они оба бросятся на мою защиту, придало новых сил. Правда, судя по топоту, парни спешили ко мне не вдвоем и даже не втроем. Мымра быстро сообразила, что с такой толпой ей не справиться. «Уходим!» — рявкнула она, отступая куда-то во тьму. Наверное, там был еще один ход. Но тут прямо от двери на нее кинулось сразу двое — Николай и Лоренд. А мне на подмогу бросились Роксана и Айвард. Возможно, здесь бы они все и полегли, если бы не привели с собой и псов, и вампиров. На честный бой происходящее походило уже мало, да и на драку тоже. Псы и вампиры просто облепляли сверхлюдей англичанки. Как бы ни были те сильны и быстры, но противостоять разъяренной толпе у них не получалось. Мне даже стало на мгновение стыдно. По сравнению с происходящим беспределом, англичане сражались со мной более-менее честно. Но переживать было некогда. Мымра скрылась, причем не одна, а вместе с ней Николай и Лоренд. Уф, нет, все правильно. Нельзя позволить ей уйти. Только я не готова заплатить за это жизнью своего первого. Да и Николай уже стал почти родной. Драться я не умела, а вот убивала почти на инстинктах, отрывая голову, вырывая сердце. Мама дорогая, отшвырнув чужую внутренность в сторону, брезгливо вытерла руку о платье и помчалась догонять Мымру. Как бы ни спешили мои мужчины, им не развить нужную скорость. Зато я могу. Главное понять, куда дальше. Сюда? Ага, на этом повороте запах сильнее. Теперь сюда. Теперь я промчалась мимо раненого Николая. Живой? Значит, дождется. А вот стерва ждать не будет. И где, ради всего святого, Лоренд?